Но в 1563 году Западная Вестфальская Германия отделилась принятием кальвинизма и составила особый Гейдельбергский катехизис. Между лютеранами и кальвинистами вражда была, можно сказать, сильнее, нежели лютеранами и католиками. Потом возникли раздоры между лютеранами и криптокальвинистами, и между последними и кальвинистами. Попытка восстановить единство между лютеранами изданием в Торгау в 1576 году «Конкордиен» или «Einigus Formel» — «Форма согласия» немецкий, на основе большого и малого катехизиса Лютерова, шмалькальденских статей и некоторых толкований. Попытка дела осталась неудачной вследствие несогласия некоторых лютеранских богословов. Они продолжали спорить между собой и дали возможность католицизму возвратить утраченное. В год составления упомянутой формы согласия умер Максимилиан, оставив преемником сына своего, Рудольфа II, выбранного еще при жизни отца имперскими чинами. Но Рудольф был не в уровень с обстоятельствами. Он был человек высокого образования, глубокий знаток химии, приверженец астрологии, но при всем том бессильный и слабый характером, воспитанник иезуитов, которые убили в нем последнюю волю. Ему-то пришлось стоять во главе Германии, в то время, когда боролись в ней три разнородные партии. Рудольф II Габсбург, 1552-1612 годы, император Священной Римской империи с 1576 года. Между самими, в рукописи, видимо, пропущено слово, Габсбургского дома не было полного согласия в действиях. Они были разделены на линии. От Фердинанда I осталось три сына. Максимилиан II получил австрийские земли и императорский титул. Второй сын Фердинанд получил Тироль, третий Карл — Штирию и передовые австрийские земли. Но род Фердинанда пресекся с его смертью, и владения должны были перейти впоследствии к потомству Карла. Но правление Карла в Штирии было неудачным. Здесь было много протестантов, не только дворяне, но городское и сельское сословие охотно переходили к протестантизму. Карл умер в горе, видя невозможность удержать распространение грешного, по его мнению, учения. После него остался сын, известный впоследствии Фердинанд II. Опекунами его были Рудольф и герцог баварский Вильгельм. Последний дал Фердинанду воспитание вместе с своим сыном Максимилианом под надзором иезуитов. Фердинанд II, 1578-1637 годы, император Священной Римской империи с 1619 года, австрийский эрцгерцог. Максимилиан Баварский, 1573-1651 годы, баварский герцог с 1597 года, курфюрст с 1623 года. Вильгельм, герцог баварский, отец Максимилиана Баварского. Мы увидим, до какой степени дошло их влияние в Германии под правлением этих двух юношей. Они сообщили им прекрасное образование. Фердинанд и Максимилиан могли стать наряду с самыми образованными современниками. Но они сообщили им и страшные понятия, впоследствии приложенные к делу. Когда Фердинанд вступил в совершеннолетие, он прежде всего отказался от присяги, данной прежде чинам, защищать все верования в своих владениях, говоря, что присяга против религии не может быть обязательной. В 26-м году он вступил на престол, а в 28-м году велел закрыть все протестантские церкви, сжечь все немецкие переводы Библии и протестантские книги и выгнать пасторов и учителей протестантских. Народное восстание по этому случаю было подавлено силою. Тогда народ толпами бежал из земель молодого и энергического, но жестокого князя. Отобранные экземпляры переведенной Библии и протестантские сочинения были сожжены, а на месте их сожжения построен монастырь капуцинов. Максимилиан не имел надобности прибегать к таким мерам в своих баварских владениях, ибо там с самого начала протестантизму не было дано большого ходу.